Глава 971. Кролик с красными глазами. Кусты начали сильно шелестеть, и промелькнула белая тень. Хан Сень замер. Когда он увидел красные глаза, то решил, что за ним следит какое-то ужасное существо. Но все было не так. Теперь он увидел лишь белого кролика. Кроме красных глаз, в остальном существо выглядело как обычный кролик, хотя размером он был около 3 футов. Существо напоминало огромного плюшевого мишку. Однако Хан Сень не смел расслабляться. Ему уже приходилось встречаться с милыми на вид существами, которые оказывались мерзкими ужасными монстрами и хотели только одного – уничтожить парня. Хан Сень смог определить, что это было существо-мутант. Правда, он не знал, сколько генных блоков тому удалось взломать. Уровень физической силы Хан Сеня еще не достиг таких же показателей, как у его змеи Кровавого Дракона. Юноша понимал, что ему придется использовать супертело короля духа, чтобы победить это существо. Кролик быстро приблизился к парню, и он тут же приготовился призвать своего питомца. Однако, к удивлению парня, существо просто схватило то, что готовил Хан Сень. Кролик принялся с жадностью поглощать плоть. Но Хан Сень сразу подумал: «Как ты посмел есть мое мясо? Кроме того, когда это кролики перешли на мясо? Ты просто существо-мутант. Как ты вообще на такое решился?» Поведение кролика сильно разгневало Хан Сеня, и его кулак тут же окутался пламенем феникса. Не раздумывая, юноша замахнулся на существо. Похоже, что вокруг тела кролика была защитная аура. Аура казалась хрустальной, так как ее невозможно было заметить невооруженным глазом. Когда пламя феникса дотронулось до этой защиты, то начало распространяться вокруг нее, но огонь не задел ни одного волоска на теле существа. Хан Сень был шокирован. Юноша знал, что умел использовать огонь на очень высоком уровне, но сейчас он был озадачен, так как видел, что не сумел пробить защиту существа. Парень сел и посмотрел на кролика, которого вовсе не взволновала атака Хан Сеня. Тот спокойно продолжал есть мясо, которое достал юноша. Его поведение еще сильнее разозлило Хан Сеня. Ублюдок. Тело юноши окутало черное пламя. Он множество раз начал бить существо, но Хан Сеню все равно не удавалось пробить невидимую защиту пушистика. Множество огненных ударов разбивалось о защитную оболочку, но все было напрасно. Все вокруг кролика уже было сгоревшим, но это было единственным, чего смог добиться Хан Сень. Юноша перестал удивляться. Он подумал про себя. Неужели это существо смогло взломать 6 генных блоков? Кролик, не останавливаясь, продолжал есть мясо, и только теперь Хан Сень заметил, что что-то было не так. Аура, подобная стеклу, которая защищала существо, была прозрачной, но если посмотреть сбоку, то можно было увидеть мерцающий свет. Это было похоже на ореол, и юноша насчитал 7 штук. Скорее всего, это означало, что кролик взломал 7 генных блоков. Это существо со священной кровью? Хан Сень не мог в такое поверить. Парень отчетливо видел его жизненные силы, и они были слабее, чем у существ со священной кровью. Существо было необычным, поэтому Хан Сень решил перестать атаковать и получше рассмотреть кролика, который так нагло воровал его еду. Теперь юноша понятия не имел, какой он обладает силой, и решил, что для начала нужно успокоиться. Хан Сень смог увидеть только силу его защиты, но даже это его поразило. Парень понимал, что продолжать атаковать такое существо будет глупо. Так как Хан Сеню больше не хотелось ударять кролика, он просто отступил и стал за ним наблюдать. В святилищах выживали сильнейшие, и в данной ситуации кролик явно был сильнее Хан Сеня. Поэтому юноша ничего не мог сделать, чтобы помешать существу есть его еду. В итоге Хан Сень решил побродить вокруг и посмотреть, были ли поблизости еще какие-то существа. Спустя немного времени парень наткнулся на каньон. Он находился на вершине, а когда посмотрел вниз, то увидел множество таких же кроликов с красными глазами. Почему их так много? Хан Сень понимал, что если бы они все были существами со священной кровью, то они представляли бы собой невероятную силу. Воспользовавшись аурой от сутры Дун Сюань, юноша убедился, что они не были существами со священной кровью. На самом деле, они были слабыми существами. Похоже, что они были самыми слабыми изо всех, кого Хан Сень встречал в третьем святилище бога. Хан Сень определил, что их уровень физической силы едва достигал показателя в 300 единиц. Несмотря на то, что во втором святилище бога они были бы очень сильными, здесь эти кролики были просто существами-едой. «Не может быть! Даже если тот, кто ворует у меня еду, является их королем, между ними все равно не может быть такой разницы в силе. Неужели у таких слабаков можно быть королем, будучи лишь существом со священной кровью?» Хан Сень забрался в ущелье, чтобы получше рассмотреть этих существ. Он не стал трогать кроликов. Юноша незаметно к ним спустился и начал наблюдать. Эти кролики с красными глазами были намного меньше, чем тот, который воровал его еду. На самом деле, они напоминали обычных кроликов, которых можно было встретить на фермах. Они вовсе не были похожи на существ, которые встречались в таком опасном третьем святилище. Спустившись, Хан Сень прошел около 10 миль. Он встретил очень много одинаковых кроликов, но ни один из них не был враждебно настроен. И похоже, что они даже не были примитивными существами. Однако Хан Сень был уверен, что эти существа могут скрывать свою настоящую силу. Поэтому, чтобы проверить, он решил убить одного из них. У этого кролика также была невидимая защита, но она оказалась намного слабее, поэтому юноше удалось ее пробить и уничтожить существо. Информация. Убито обыкновенное существо, кролик с красными глазами. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 обычных очков гена. Глава 972. Мутантная саблезубая пчела. «Ха, получается, что это просто обычные существа». Хан Сень еще сильнее нахмурился. Кролики с красными глазами, которые его окружали, были обычными существами, а это значило, что их король мог быть не выше, чем примитивное существо. Однако кролик, который воровал у Хан Сеня еду, взломал 7 генных блоков. Юноше больше не нужны были обычные существа, поэтому он не стал трогать других и просто пошел по долине. Время от времени ему встречались другие существа, однако они тоже не интересовали Хан Сеня. Парень прошел еще 50 миль, и кролики ему больше не встречались. Но он все равно думал о том первом кролике с красными глазами, который пришел за его едой. Пройдя долину, юноша начал подниматься по склону горы. Там Хан Сень встретил существо-мутанта, на которого решил поохотиться. На одном утесе висел улей. Его обитатели были больше, чем обычные пчелы. Они были размером с голубей. Хан Сень уже знал, что бывают подобные существа, и знал, что они называются саблезубые пчелы. Они были ядовитыми, но в основном они были примитивными существами, хотя иногда среди них можно было встретить существ-мутантов. Именно на таких и собирался охотиться юноша. Учитывая их размер и силу, они идеально подходили для охоты. Хан Сень взял с собой труп убитого кролика с красными глазами, поэтому он положил его на траву, капнул на него кровь медведя, а сам спрятался. Пчелы довольно быстро ощутили запах крови. Из улья вылетел рой пчел, и все пытались найти источник запаха. Похоже, что их было не меньше 300. Хан Сень достал лук, вложил стрелу и прицелился. Он был готов выстрелить в пчелу-мутанта, когда увидит ее. Они оказались очень быстрыми и обладали хорошим зрением, поэтому убить их с такого расстояния было довольно сложно. Если бы существа знали, что к ним приближается стрела, то они легко смогли бы от нее уклониться, а затем пчелы стали бы более осторожными. В такой ситуации последующие выстрелы также не смогли бы попасть в существ. Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань и скрыл свое присутствие, поэтому пчелы не могли его обнаружить. Это увеличило его шансы на убийство существ, которые ему были нужны. Юноша некоторое время оценивал ситуацию, а затем выбрал самый подходящий момент для атаки. Он выпустил стрелу, и одна из пчел тут же оказалась убитой. Информация. Убито существо-мутант, саблезубая пчела. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хан Сень был очень рад, что ему удалось получить душу с первого убитого существа. Немедля юноша взглянул на тип души. Это оказалась стрела. О, наконец я смогу заменить свою стрелу. Хан Сеню не очень нравилась пылающая стрела, поэтому он был рад, что нашел новую от души существа-мутанта. Призвав ее, парень положительно оценил ее вид. Она была белой и зубчатой. Стрела действительно походила на зубы существа, из которого Сень ее получил. Ее кончик был таким же заостренным, как у пчел. Стрела действительно выглядела жутко. «Хорошая стрела», – подумал Хан Сень, вертя ее в руке. Возможно, пчелы были не слишком умными, а может быть, они полностью сосредоточились на запахе крови, которую вылил юноша. Но ни одна из пчел не обратила внимания на то, что убили их сородича. Так как у парня появился шанс, он решил убить еще одно существо-мутанта. Теперь он хотел попробовать свою новую, саблезубую стрелу. Прицелившись, Хан Сень выстрелил. Без каких-либо усилий стрела пронзила цель. Хан Сень снова призвал стрелу и снова выстрелил. К тому моменту, как запах крови исчез, ему удалось убить 6 пчел. Юноша не был обеспокоен присутствием такого количества существ, так как он хорошо замаскировал свое присутствие. Рой пчел не обратил внимания на мертвых существ и вернулся в улей. После этого Хан Сень выбрался из своего укрытия и подобрал трупы. Затем он снова капнул несколько капель крови медведя на белого кролика и быстро спрятался. В конце своей охоты юноше удалось убить 16 существ. Также он получил еще одну стрелу. Отлично. В этом улье больше не было пчел-мутантов, поэтому Хан Сень решил продолжить свое путешествие. Хан Сень часто брал кровь у медведя, и каждый раз его встречали визгами и криками. Баоэр всегда находилась возле него. Непонятно почему, но белый медведь был очень напуган маленькой девочкой. Хан Сень покинул склоны горы, где он охотился на пчел, и решил приготовить еду из последних убитых существ. Вкус мяса саблезубых пчел отличался от вкуса танковых муравьев. Это мясо не очень приятно пахло и было невкусным, поэтому Хан Сеню пришлось придать ему другой вкус. Юноша добавил множество своих любимых приправ, и когда он откусил кусочек, то его рот заполнился ароматным мясом. Теперь оно казалось изысканным. Информация. Съедена плоть существа-мутанта саблезубой пчелы. Получено 1 мутантное очко гена. Круто. Единственное, что придало бы еще больше вкуса – охлажденное пиво. Хан Сень продолжил хрустеть приготовленными пчелами. После приготовления их оболочка стала хрустящей, и в них не было костей. Юноша наслаждался такой едой. Но затем Хан Сень неожиданно заметил белую тень, промелькнувшую возле куста. Затем существо быстро схватило одну из пчел, которых приготовил юноша. «Это ты, маленький засранец!» Перед парнем появился тот же король-белый кролик с красными глазами. Кролик снова украл еду и с аппетитом ее жевал. «Черт, но как ты посмел вернуться и снова украсть у меня еду?» Хан Сень был в ярости от такого нахальства. Парень знал, что его пламя Феникса не может пробить защиту кролика, поэтому решил призвать змею кровавого дракона. Но он не успел этого сделать и замер. Юноша вспомнил о силе существа и решил, что, возможно, его змею кровавого дракона могут убить, а это будет для него большой потерей. Глядя на кролика, который продолжал грызть приготовленных пчел, у Хан Сеня родилась идея. Глава 973. Невероятный король-кролик. Хан Сень присел возле костра и начал готовить другую пчелу. Юноша приготовил только 4 пчел из 16, но съесть ему удалось только 1, так как потом пришел король-кролик. Хан Сень снова добавил различных специй, чтобы мясо пчелы стало более вкусным. Парень на протяжении многих лет готовил мясо на гриле. Можно сказать, что он в этом деле стал настоящим профессионалом. Он был королем готовки, когда нужно было приготовить на открытом воздухе. На приготовление этой пчелы он потратил свои самые лучшие специи. Аромат, который начал распространяться, был просто невероятным. От него у любого могли потечь слюнки. В тот момент, когда кролик закончил грызть пчел, которых он украл, Хан Сень почти завершил приготовление следующей пчелы. Пушистый злодей обратил внимание на то, что готовилось на костре. К удивлению, он не стал сразу воровать мясо. Кролик молча наблюдал за приготовлением. Хотя Хан Сень не ожидал такого поведения существа, он был рад, что кролик не стал воровать еще не полностью приготовленную еду. Интересно, что с ним случилось? Когда пчела была полностью готова, Хан Сень встал. Увидев, что парень приготовил для него пчелу и положил перед ним, кролик радостно подпрыгнул к угощению. «Ешь, съешь ее, это будет твоя последняя еда». Наблюдая за кроликом, Хан Сень угрожающе улыбнулся. Хотя это мясо было божественным на вкус, но внутрь пчелы юноша положил мешочек с ядом. От этого яда мог онеметь язык, однако из-за множества специй Хан Сень был уверен, что кролик не сможет сразу это почувствовать. Юноша не надеялся, что таким образом сможет убить существо, но надеялся, что это нанесет ему серьезный вред. Хан Сень продолжал наблюдать за кроликом и ждал, когда начнет действовать яд. Несколько раз откусив мясо, существо замерло. Из его рта потекла белая пена, а затем он рухнул на землю, и у него появились судороги. Хан Сень, не отрывая взгляд, наблюдал за происходящим. Эффект оказался намного лучше, чем он ожидал. Юноша даже подумать не мог, что кролик настолько восприимчив к яду. Неужели это действительно существо со священной кровью? Хан Сень подбежал к существу и увидел, что его жизненная сила начала постепенно угасать, а тело продолжало содрогаться. Юноша начал гладить его и обнаружил, что защитной оболочки больше нет. После его прикосновения у кролика потекла кровь. Кролик оказался намного слабее, чем считал Хан Сень, и это его очень удивило. Слабый? Он был невероятно слабым. Кролик, которого он считал существом со священной кровью, оказался таким же слабым, как и обычное существо. Как такое возможно? Как существо, которое взломало 7 генных блоков, может быть настолько слабым? Как у такого существа может быть жизненная сила, которая почти соответствует существу со священной кровью? Хан Сень был в недоумении и наблюдал, как существо постепенно слабеет. Кролик умирал, но юноша решил быть милостивым. Он начал исцелять его святым светом и очищать тело от яда. Хан Сень не верил, что это существо со священной кровью, иначе кролик не был бы настолько слаб. У парня появилось предположение, что обычное существо каким-то неизвестным образом смогло взломать 7 генных блоков. Каким бы невероятным подобное ни казалось, но это было единственное объяснение, которое он смог придумать. Если это действительно было обычное существо, то убивать его не имело смысла. Хан Сень уже собрал максимальное количество обычных очков, поэтому решил проявить милосердие. Кроме того, это существо действительно было загадочным. Это настолько заинтересовало парня, что ему захотелось узнать, из-за чего с существом произошли такие аномальные явления. Если бы человек, обладая уровнем физической силы в 300 очков, смог бы взломать второй генный блок, то его считали бы гением. Если бы был взломан третий генный блок с таким уровнем силы, то человек стал бы легендой. Но такой человек должен был потратить очень много времени и обладать невероятным талантом. Например, Хан Сень. Он был талантливым парнем. Юноша смог бы этого достичь, оставаясь на том же уровне физической силы, и усиленно тренируясь на протяжении 2 лет. Если бы он смог получить дополнительные очки гена, то, возможно, смог бы взломать 3 генных блока, но это был бы максимум, что он мог сделать. Но Хан Сеню это было неинтересно. Ему хотелось достигать всего быстро, пусть это было и сложно. Парень хотел взламывать генные блоки и увеличивать уровень физической силы как можно быстрее. Однако пока его скорость прогресса была не очень хороша. Никто не поверил бы Хан Сеню, если бы он начал рассказывать, что взломал уже 7 генных блоков. Так же было и с кроликом. Наверное, этот кролик получил какую-то невероятную возможность, чтобы такого достичь. Интересно, а это мне может каким-то образом помочь? Хан Сень задумался и продолжал исцелять кролика с красными глазами. Юноша действительно очень хотел узнать, что произошло с королем-кроликом. Спустя некоторое время кролику стало лучше. Существо медленно открыло глаза. Несмотря на нанесенный вред Хан Сенем, кролик не проявлял никакой агрессии. Он спокойно лежал и продолжал исцеляться святым светом юноши. Глава 974. Кроличья нора. Кролик полностью избавился от яда. После того, как существо окончательно было исцелено, оно начало бегать вокруг и казалось счастливым. Кролик не боялся Хан Сеня, вел себя так, как раньше. Юноша приготовил еще немного мяса и отдал его существу. Похоже, тот не был слишком умен. Существо не извлекло никакого урока после того, как его накормили отравленной едой. Даже не задумываясь, что это мясо также может быть отравлено, кролик быстро все съел. Кролик не был агрессивным и, похоже, не хотел больше воровать то, что готовил Хан Сень. Однако, когда существо наелось, сразу убежало. Кролик очень заинтересовал Хан Сеня, поэтому парень решил последовать за ним. Теперь юноша точно был уверен, что это обычное существо, пусть оно и обладало какими-то невероятными способностями. Казалось, что кролик вовсе не обращал внимания на то, что его преследует человек. Когда он добрался до каньона, где обитало множество таких же кроликов с красными глазами, Пушистик забрался в нору. Кроличья нора оказалась довольно большой, даже Хан Сень смог спокойно в нее забраться. Юноша отодвинул ветки, которые закрывали вход, и вошел в нору. После входа туннель стал еще более просторным. Его стены были каменными, а не земляными, как изначально думал Хан Сень. Вскоре туннель привел в большое пространство. Добравшись туда, юноша понял, что оно было природным. Это была красивая пещера, скрывающаяся под землей. Хан Сень начал рассматривать все вокруг. Из этого подземного пространства было много проходов, и здесь находилось много кроликов. Король-кролик не стал останавливаться в этой пещере. Он начал пробираться по различным проходам. Хан Сень был вынужден ускориться, чтобы не потерять из виду существо. Через некоторое время они добрались до подземной реки. Там тоже было много кроликов, и они пили воду из этой реки. Хан Сень решил, что король-кролик пришел сюда, чтобы тоже попить воды. Однако преследуемое им существом нырнуло в воду. Благодаря своей невидимой оболочке он легко поплыл по бурлящей реке, следуя по не особо быстрому течению. Хан Сень начал использовать аэро и последовал за кроликом. Куда направляется этот пушистый воришка? Хан Сень был озадачен. Спустя немного времени поток воды изменился. Туннель, по которому текла река, сузился. От плеска воды все вокруг было мокрым. Не было подходящего места для того, чтобы выбраться из воды. Однако юноша заметил множество других проходов, которые выводили из этого туннеля. Хан Сень не ожидал, что здесь будет такая сложная сеть пещер. Кролик начал замедляться и, покачиваясь на воде, похоже, думал, куда ему дальше следовать. Когда существо приняло решение, то начало грести лапами и поплыло в том направлении, в котором оно хотело. На протяжении 2 часов Хан Сень следовал по различным туннелям за кроликом, а затем услышал более громкий плеск воды. Внезапно он потерял из виду своего кролика. Спустя мгновение юноша понял, что впереди был водопад, и кролик прыгнул туда. Когда Хан Сень снова увидел короля-кролика, то вокруг него появилось множество брызг. Как только существо пролетело водопад и оказалось в подземном озере, на него начал нападать водный дракон с серебряными чешуйками. Казалось, что большое существо быстро проглотит кролика, однако ему удалось проскользнуть мимо нападавшего и поплыть дальше. Дракон быстро развернулся и бросился в погоню, но на его лапах парень увидел черные цепи, которые остановили дракона. Кролик спокойно отплыл на безопасное расстояние. Дракон рухнул в воду, создав волны высотой в 10 метров. Хотя король-кролик все еще был в воде, но теперь ему никто не угрожал. Водного дракона сдерживали цепи, и он больше не мог преследовать пушистого кролика. Кролика по-прежнему окутывал невидимый щит, и он продолжал плыть по течению. Хан Сень замер, когда увидел жизненную силу дракона. Перед ним, скорее всего, было суперсущество. У него тут же возник вопрос, как такого сильного существа кто-то смог приковать, да еще и так глубоко под землей, и зачем это сделали? Это сделал человек? Или, может, дух? По виду казалось, что цепи не были сделаны человеком, однако Хан Сень не был в этом уверен. Юноша немного рассмотрел водного дракона и продолжил преследовать кролика, боясь его потерять. К счастью, дракон обладал только физической силой, иначе он легко убил бы и Хан Сеня, и кролика. В конце концов, течение стало намного медленнее, и кролик выпрыгнул из воды. Теперь король-кролик шел по камням и вскоре добрался до прохода. Это была пещера. Хан Сень не хотел терять время и быстро последовал за существом. Пещера уходила вглубь всего на несколько метров, но когда Хан Сень увидел, что там находилось, он был повергнут в шок. Эта пещера на самом деле оказалась не пещерой, это была комната, которую построили вручную. Природным был только вход в нее. Казалось, что после того, как построили эту комнату, все вокруг немного изменилось. Похоже, что изменили и сам проход к ней. Комната была большой, ее размер соответствовал размеру 60 гостиных. В центре росло сливовое дерево высотой в 4 метра. Его ветви распространялись по потолку. К удивлению молодого человека, на этих ветвях были плоды, но нигде не было видно цветов. Плоды были размером с яйцо, фиолетового и красного цвета. Глава 975. Мистическая каменная комната. Кролик с красными глазами подпрыгнул и схватил один из плодов. Он мгновенно его проглотил, но после этого начал кататься по полу. Казалось, что существо страдает. Вскоре он успокоился. Сейчас жизненная сила кролика была слабее, чем раньше, но постепенно она начала восстанавливаться. «Что это за растение? И кто его здесь посадил?» Хан Сеня очень удивило место, в котором он оказался. Юноша начал рассматривать то, что его окружало. Кроме дерева, в комнате больше ничего не было. Парень увидел одну закрытую дверь, но он не имел понятия, куда та может привести. Хан Сень снова взглянул на дерево. Его жизненная сила была настолько мощной, что парню не нужно было использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы ее ощутить. Это дерево было высшего уровня. Если кролик смог взломать 7 генных блоков благодаря этим плодам, то дерево должно было вырасти из супергена семени. Хан Сень решил попробовать плод и сорвал один. Едва Хан Сень откусил кусочек, как по рту растекся вкусный сладкий сок. Юноша видел, что кролик его съел, поэтому был уверен, что он тоже может съесть этот плод. Кроме того, парню было интересно, сможет ли плод повлиять на него так же, как повлиял на существо. Конечно, он считал, что эффект будет таким же. После поглощения плода Хан Сеню стало казаться, что изнутри его разрезают острым ножом. Юноша упал на землю и ощутил, что начал сильно потеть. Боль не проходила. Она становилась только сильнее, и в итоге Хан Сень громко закричал. Однако вскоре боль исчезла. Юноша ощутил сильную слабость во всем теле, что казалось удивительным. Хан Сеню хотелось как можно скорее избавиться от этого ощущения. Информация. Получен один собственный суперкоролевский ген духа. Хан Сень был очень удивлен, что от плода он получил собственное геноочко. Взглянув на дерево, юноша обрадовался, так как увидел, что на нем растет около сотни таких же плодов. Также Хан Сень был рад, что кролик все еще выглядел весьма слабым. Ему требовалось время, чтобы полностью переварить плод, Если бы Пушистик быстро смог прийти в себя, то кролик мог бы сорвать множество плодов раньше Хан Сеня. Юноша видел, что уже много плодов было съедено, но он не был уверен, сколько именно сорвали. Воспользовавшись святым светом, Хан Сень смог быстро восстановиться и встать на ноги. Оказавшись в вертикальном положении, юноша не стал понапрасну тратить время и быстро сорвал следующий плод. Боль была такой же сильной, как и в прошлый раз. В данном случае уровень физической силы не имел значения. Каким бы сильным ты ни был, ты все равно ощущал невыносимую боль. Информация. Получен один собственный суперкоролевский ген духа. Нет боли, нет пользы. Это буквально. Хан Сень не мог дождаться, когда сможет съесть следующий плод. Поедая плод, юноша начинал исцелять себя. Когда он полностью восстанавливался, то сразу срывал следующий плод. Он делал это снова и снова, и вскоре боль стала для него удовольствием. На дереве оказалось больше сотни плодов, но когда Хан Сень съел сотый, то услышал странное объявление. Информация. Собрано максимальное количество королевских геноочков. Первый генный блок взломан. Хан Сень был шокирован. Юноша знал, что взлом генных блоков увеличивает силу его супертела короля духа, однако он не знал, что для этого нужно взламывать генные блоки, соответствующие только духу. Хотя он не представлял, какие именно изменения произошли после взлома первого генного блока, но в данный момент парень не знал, где находился, соответственно, он не мог рисковать, чтобы испробовать свои новые силы. Хан Сень съел оставшиеся плоды и получил еще 18 собственных геноочков. В итоге, после поедания всех плодов, он получил 118 собственных геноочков. «Прости, кролик, но обмен честный. Ты ел мою еду, а теперь я ем твою». Хан Сенью даже стало казаться, что он немного виноват перед существом. Кролик не проявил никакой агрессии по отношению к парню, поэтому тот успокоился. Хан Сень решил, что для кролика бесполезно взламывать генные блоки, ведь это просто помогало усилить его защитную оболочку. «Ладно, я тебе готов кое-что предложить. За то, что ты привел меня к такому дереву, я могу дать тебе пилюли для питомцев. Ты получишь столько, сколько захочешь». Хан Сень хотел забрать кролика с собой. Он принял такое решение, подумав о том, что люди могут убить это существо из-за того, что Хан Сень забрал его плоды и тем самым лишил его возможности увеличивать свою защиту. Это существо было довольно неуклюжим, и если какой-то человек решит его убить, то сделает это довольно легко. Кролик выглядит милым, думаю, что Бауэр он понравится. Но вспомнив о том, в каком состоянии находился белый медведь после игр с девочкой, Хан Сенью не хотелось, чтобы кролика постигла та же участь. Кроме того, кролик сильно отличался от медведя. К тому же встреча с этими существами также была разной. Кролик не заслужил, чтобы Бауэр каждый день над ним издевалась. Хан Сень пока оставил кролика и пошел к двери. В этой комнате он нашел удивительное сокровище, поэтому был взволнован тем, что могло храниться за дверью. Люди были жадными и очень любопытными. Хан Сень не смог бы уйти отсюда, не заглянув за эту дверь. Юноша толкнул дверь. Она открылась легко, там не было ни замков, ни ржавых петель, с которыми пришлось бы возиться. За дверью находилась еще одна каменная комната. Она была намного больше первой и оказалась такой же красивой, как дворец. Стены украшали различные странные символы. Там были кривые и прямые линии, точки различных вариантов. Это не были религиозные символы, они больше напоминали астрономические изображения. В конце комнаты, напоминающий дворец, находился бронзовый котел на треноге. Он был 10 метров в высоту, и на нем также были подобные символы. Хан Сенью стало интересно, что находится внутри, но когда парень приблизился и заглянул внутрь, то по коже его побежали мурашки, и юноша покрылся холодным потом. Глава 976. Мужчина в бронзовом котле. Внутри бронзового котла оказался красный грунт. Пахло кровью, там кто-то был похоронен. Над землей находились волосы и голова мужчины. При взгляде на голову Хан Сеню показалось, что бледное лицо смотрит на него. Глаза мужчины были белыми, и в них не имелось зрачков. Мужчина выглядел ужасно. Легко можно было подумать, что это демон. Хан Сень не смог определить, был это действительно человек или дух. Юноша не смог обнаружить его жизненную силу, но он никак не мог найти объяснение тому, почему этот мужчина был похоронен так глубоко под землей, да еще и в таком месте. Хан Сень сглотнул, ему действительно стало страшно. Когда он смог восстановить самообладание, то решил проверить, возможно, что-то сможет помочь разгадать, кто был перед ним. Пока юноша только видел, что лицо у этого мужчины было симпатичным, и у него были нефритовые серьги. Это все, что он видел на данный момент. «Кто этот мужчина? Почему он здесь похоронен?» Хан Сень отлетел от котла и увидел ширму. Проходя мимо нее, он обнаружил каменный зал. Там юноша заметил несколько каменных статуй. Они были похожи на статуи демонов. Но Хан Сень не смог понять, каких именно демонов они изображали, так как раньше не видел подобных. В конце находился каменный стол, а на нем стояла серебряная коробка. Подойдя, Хан Сень заметил, что крышка была слегка приоткрыта. Через небольшую щелку он увидел, что внутри находится кость. Юноша притянул к себе коробку и полностью открыл крышку, чтобы получше рассмотреть. К его удивлению, это был кубик Рубика, сделанный из кости. Но это был не обычный кубик Рубика. Этот был шестигранным, но ни одной стороне не было цветной маркировки. Вместо этого там находились символы, которых Хан Сень не знал. Посчитав, юноша узнал, что на этом кубике было 100 изображений. Создать такой небольшой, но прочный и сложный кубик Рубика было весьма сложно. Для этого требовалось высокотехнологичное оборудование. Если вы умели собирать обычный кубик Рубика, то, скорее всего, смогли бы сложить и этот, просто потребовалось бы намного больше времени. Кроме того, здесь не было цветов, а были сложные и непонятные символы, соответственно, собрать его было бы сложнее. Учитывая, что здесь было 10 тысяч символов, сложить его было бы очень сложно, и с этим точно не справился бы обычный человек. Решив, что он очень интересный, Хан Сень решил забрать кубик. Юноша осмотрел все вокруг, чтобы убедиться, что не возникнет никакой опасности после того, как он заберет странный предмет. Но так как парень не обнаружил ничего подозрительного, то спокойно спрятал его в сумку. Он решил, что после возвращения попробует собрать кубик с помощью компьютера. Парень считал, что нет смысла в том, чтобы самому пытаться его сложить. Хан Сень беспокоился только об одном. Он не знал, из какой именно кости был создан этот кубик. Но если была использована кость существа, то он не смог бы забрать его в альянс. Юноша решил покинуть каменный зал, но когда он проходил мимо котла, то сильно испугался. На верхушке котла стоял мужчина, которого он видел похороненным в земле. И мужчина смотрел на Хан Сеня. «Ты человек или дух?» Юноша с подозрением посмотрел на мужчину и достал свой красный кинжал. Одежда, в которую был одет неизвестный, не была похожа на одежду из Альянса. На его одежде было много черных металлических пластинок, но они казались мягкими. Одежда выглядела очень странной. Мужчина не ответил. С невероятно высокой скоростью он вытянул руку в направлении шеи Хан Сеня. У парня тут же изменилось лицо. Его руку с красным кинжалом окутало пламя феникса. Он ударил по вытянутой руке. Когда лезвие коснулось кожи мужчины, то Хан Сеню показалось, что он ударил по металлу. Кинжал отскочил от руки, и молодой человек ощутил невероятно мощную отдачу, отчего отлетел в другой конец комнаты. Мужчина с белыми глазами снова попытался атаковать парня. Так как Хан Сень еще не успел прийти в себя, он призвал змею кровавого дракона. В теле питомца появилась дыра, которую сделал мужчина с белыми глазами. Существо завизжало от боли. К счастью, питомец был от души мощного существа. Он смог выжить после такого удара, и нужно было нанести гораздо больше повреждений, чтобы окончательно его убить. Однако мужчина с белыми глазами не хотел сражаться со змеей кровавого дракона. Нанеся лишь один удар, странный человек прошел мимо существа и направился к Хан Сеню. Юноша воспользовался сутрой Дунсюань и начал наносить множество ударов по телу мужчины, одновременно используя пламя Феникса. Однако, независимо от того, куда он бил, все было бесполезно. Парень даже смог ударить в лицо, но это также ничего не дало. Мужчина атаковал парня, мгновенно сократив между ними расстояние. Хан Сень не успел увернуться, и на его плече появилась огромная рана, из которой потекла кровь. «Кто ты?» – снова спросил Хан Сень. Против такого противника его змея кровавого дракона также была бесполезной. Хан Сень был уверен, что даже если он использует супертело короля духа, то все равно окажется слабее этого мужчины. Осознав, что ему не удастся победить врага, юноше хотелось только одного – сбежать. Они находились глубоко под землей, и здесь было множество извилистых и запутанных проходов, поэтому если Хан Сень будет быстрым, то, возможно, у него будет шанс спастись. Однако было одно «но». Мужчина двигался очень быстро, и Хан Сень не был уверен, что сможет бежать быстрее его. После нескольких уклонений Хан Сень был ранен в грудь. Когда мужчина вытащил свой средний палец, то с него капала кровь юноши. Глава 977. Сражение на речке. Мужчина снова ударил змею, и когда она врезалась в стену, весь зал сильно задрожал. Хан Сень больше не решался сражаться с неизвестным. Когда мужчина снова посмотрел на него, то парень взмахнул красным кинжалом, создал вихрь черного пламени и быстро отпрыгнул в сторону. Однако мужчина обладал невероятной силой, поэтому как бы Хан Сень ни старался, он не мог увернуться от атак этого страшного противника. Рука врага была похожа на всемогущую тень, которая доставала тех, кто пытался от нее сбежать. Она устремлялась к своей жертве и была готова ее уничтожить. Сжав зубы, Хан Сень воспользовался красным кинжалом и попытался отбиться. Однако кулак мужчины неожиданно разжался, чтобы схватить оружие парня. Затем рука быстро схватила красный кинжал и сломала его. Но рука не остановилась и продолжила приближаться к Хан Сенью. Броня юноши не могла защитить его. Когти мужчины были острее любого клинка. Если бы не змея кровавого дракона, то мужчина просто оторвал бы Хан Сенью голову. Когда рука почти дотронулась до головы юноши, последнюю секунду перед ним появился питомец и вместо своего хозяина принял удар на себя. Змея кровавого дракона снова мгновенно отлетела в сторону. Что бы ни делал Хан Сень, ему никак не удавалось избавиться от своего ужасного врага. У парня не было другого выбора, и он достал свой меч Тайя. Он не хотел его раньше использовать, так как боялся, что мужчина сломает клинок. Сейчас он тоже так думал, но этот меч был лучшим оружием из того, что имелось у юноши. Хан Сень оказался в отчаянной ситуации и должен был быть очень осторожен. Но парень был готов на все, чтобы выжить, поэтому он взмахнул мечом Тайя в сторону приближающегося мужчины. Хан Сень вместе с мечом отлетели, однако враг громко вскрикнул от боли. Хан Сень увидел, что на его руке появилась рана, и из нее стала вытекать фиолетовая кровь. «Меч Тайя действительно может нанести ему вред?» Хан Сень был удивлен и восхищен. Мужчина больше не двигался и со страхом уставился на меч. Юноша был счастлив, теперь у него снова появилась надежда. В данной ситуации у него был шанс сбежать. И все это благодаря мечу Тайя. Когда Хан Сень решил воспользоваться этой возможностью и попытался убежать, мужчина не захотел его отпускать. Он пошел за юношей, но придерживался определенного расстояния. У него было два противоречивых желания – уничтожить Хан Сеня и находиться подальше от меча Тайя. Хан Сень добрался до дерева, но кролик с красными глазами куда-то исчез. «Мое дерево! Ты умираешь!» Когда мужчина увидел, что на дереве ничего не было, то пришел в ярость. Неизвестный больше не обращал внимания на Хан Сеня. Его тело окружила ужасная аура, созданная пылающим внутри гневом. Казалось, вся пещера начала дрожать от его гнева. «Эй, это не только я сделал. Кролик тоже взял немного». Хан Сень продолжал бежать и снова призвал змею кровавого дракона. Затем он приказал ей следовать позади него. Когда Хан Сень выбежал из зала, то услышал, что его питомец начал громко визжать. Обернувшись, юноша увидел, что змея сильно ранена, но он не мог остановиться. Парень просто отозвал ее и сразу использовал аэро, чтобы быстро пробираться вверх по течению. Но Хан Сеню не удавалось увеличить расстояние. Он заметил, что мужчина ускорился и быстро приближается к нему. «Черт!» – громко выкрикнул Хан Сень, но не замедлился. Мужчина перешагнул через воду, а затем взлетел. Он оказался прямо возле Хан Сеня. Похоже, что парень не сможет избежать его атаки. «Черт!» – Хан Сень яростно взмахнул мечом Тайя. Но мужчина, кажется, был мастером во всем. Он легко уклонился от меча и направил ладонь в грудь Хан Сеня. Изо рта юноши потекла кровь, он утратил контроль над своим телом и рухнул в реку, создав громкий всплеск. Нагрудник от его брони был проломлен, и вода начала окрашиваться в красный цвет. Несмотря на то, что Хан Сень был ранен, он не собирался сдаваться. Ранее юноша занимался дайвингом. Стараясь не обращать внимания на невыносимую боль, парень глубоко нырнул. Он хотел спрятаться от зла, которое его преследовало. Эта река оказалась глубокой. Она была не менее 10 метров глубины. Но, продолжая плыть, Хан Сень увидел перед собой бледное лицо, окруженное черными волосами. Казалось, что перед ним появился ужасный водный демон. «Неужели ты можешь победить меня даже в воде?» Хан Сень был расстроен из-за способностей своего врага. Он понял, что пытаться сбежать будет бессмысленно, поэтому решил снова воспользоваться мечом Тайя. У мужчины было холодное выражение на лице. Он легко увернулся от атаки, а после того, как развернулся, снова нацелился ладонью в грудь парня. Рука была в нескольких дюймах от груди Хан Сеня. Парень решил, что либо сейчас, либо никогда. Его тело окутал яркий белый свет. Волосы и глаза молодого человека стали белыми, что означало, что он активировал статус супертела короля духа. Его сила и скорость выросли, и парень ощутил в своем теле бесконечную энергию. Хан Сень мгновенно увернулся от атаки и направил свой меч Тайя в грудь мужчины. Рука мужчины ударила в грудь Хан Сеня, и в то же время Хан Сень вонзил меч черное сердце мужчины. У них обоих потекла кровь. Мужчина застонал и начал погружаться на глубину. Но Хан Сень не собирался его бросать. Он нашел выступ и, оттолкнувшись, снова прицелился мечом в грудь своего врага. Когда мужчина увидел, что к нему приближается оружие, то выставил ладони, чтобы остановить его. «Умри!» Белый свет Хан Сеня стал таким же ярким, как солнце. Благодаря новой силе от взломанного первого блока, мужчина не смог остановить меч. Тот снова глубоко воткнулся в грудь неизвестного. После второго удара мужчина не смог закричать. Он толкнул Хан Сеня, и меч выскользнул из его груди. Глава 978. Белый дракон. Скопление красной и фиолетовой крови заслонило Хан Сеню обзор. К счастью, он использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы следить за мужчиной. Не колеблясь, юноша снова нанес удар. Парень не забыл, что у него ограничено время на использование супертела короля духа. Если он не успеет воспользоваться этим временем и нанести серьезные повреждения мужчине, то вскоре он окажется в ужасном положении. Однако незнакомец быстро оттолкнулся ногами и вынырнул. Хан Сень последовал за ним. Но когда он выплыл, то мужчина уже отдалился на 100 метров. «Я вернусь», — сказал неизвестный и убежал. Хан Сень не стал его преследовать. Вместо этого он развернулся, и пока у него появился шанс, стал убегать. Даже если бы он догнал мужчину в черном, его время использования супертела короля духа уже закончилось бы. Убить этого мужчину было бы крайне сложно, учитывая нынешнее состояние Хан Сеня и короткое время, на протяжении которого он мог использовать статус супертела короля духа. Юноша быстро убегал, но, к своему удивлению, все еще находился в активированном статусе супертела короля духа, хотя, по его подсчетам, время уже вышло. В таком состоянии он находился 10 секунд, а когда Хан Сень вернулся к обычному облику, то добрался до водопада. «Ха, похоже, что после взлома первого генного блока я могу продержаться 10 секунд!» Хан Сень был приятно удивлен. Но сейчас не было времени, чтобы насладиться этой радостью. В данный момент Хан Сень хотел только одного – выбраться из этого лабиринта пещер и вернуться в свое убежище. Находясь в режиме супертела короля духа, он смог дважды ударить в сердце мужчины. Но этого оказалось недостаточно, чтобы убить его. Хан Сенью хотелось побыстрее вернуться в убежище. Он был убежден, что если они переместят убежище, то мужчина не сможет его найти. Однако до того, как юноша поднялся на вершину водопада, он заметил мужчину. Тот догонял его с невероятной скоростью. «Ты почти обманул меня, но я знал, что ты не сможешь долго оставаться в своем облике». Мужчина произнес сложное предложение, но его голос был монотонным, и в нем слышались металлические нотки. Мужчина казался очень неприятным, и с ним не хотелось говорить. «Ты хочешь продолжить?» Хан Сень перестал двигаться и парил в воздухе. На груди мужчины уже не было ран. Хан Сень понимал, что поздно убегать, но решил попробовать блефовать. «Перестань пытаться обмануть меня. Я легко определяю ложь, ведь я Якша». После этого мужчина в черном прыгнул к Хан Сенью. «Черт!» У Хан Сеня не было выбора, кроме как попробовать сбежать. Парень побежал и призвал змею кровавого дракона, чтобы она хоть немного приостановила врага. Змея уже была сильно ранена, но мужчина снова ударил по ней. В итоге питомец рухнул в воду. Хан Сень быстро отозвал змею, чтобы она окончательно не умерла. Юноша видел, что Якша снова быстро приближается, и подумал, «Если бы мы были не под землей, то я смог бы просто улететь». Хан Сенью теперь казалось, что скорость мужчины увеличилась. Он двигался быстрее, чем раньше. Если его ударит Якша, то у парня не будет шанса, ведь он сейчас не мог снова активировать супертело короля духа. Юноша мог рассчитывать только на меч Тайя. Скорость Хан Сеня была ниже, чем у мужчины, и тот смог избежать его атаки. После этого он развернулся и попытался схватить юношу за шею. Тело Хан Сеня окуталось пламенем, и он направился в воду. Но неожиданно перед ним появился водный дракон. «Дерьмо! Как я мог забыть об этом существе?» Только теперь юноша осознал, что находится перед драконом, который прикован цепями. И он стал для него легкой добычей. Увидев, где оказался Хан Сень, Якша замер. Юноша быстро прыгнул за голову существа и забрался на его тело. Хан Сень попытался ударить дракона, но тот проигнорировал человека, который ползал по его спине. Вместо этого он взглянул на Якшу, затем громко заревел на мужчину. «Не могу поверить, что ты еще не умер», — сказал Якша дракону. Когда дракон услышал эти слова, то еще сильнее разозлился. Он яростно начал плескаться, и звуки хлюпающей воды эхом разнеслись по пещерам. Это существо обладало невероятной силой, но его лапы были скованы цепями. Похоже, что эти цепи были очень прочными, так как существо, несмотря на свою силу, не могло от них освободиться. Хан Сень лег на спину дракона и крепко схватился за него. Ему казалось, что он принимает участие в Родео. «Белый дракон, я хочу просто убить этого мальчишку. Не мешай мне». Якша направился к Хан Сенью. Дракон заревел и сбросил с себя юношу, а затем попытался пастью поймать Якшу. Хан Сень изо всех сил пытался сохранить контроль над своим телом в бушующей воде. Когда он всплыл на поверхность, то увидел, как Якша ударил существо по голове. Дракон снова заревел и пытался атаковать мужчину, но его действия ограничивали цепи. Хан Сень снова нырнул и спрятался под водой. Кроме дракона его больше никто не смог бы спасти. Но юноша видел, что существо не может освободиться от цепей. На некоторое время он задумался, а потом поплыл по течению. Глава 979. Белый водный дракон освобожден. От ярости дракона в воде творился хаос, отчего Хан Сенью было трудно плыть в нужном направлении. Юноша попытался добраться до камней, которым были прикованы цепи. Хан Сень уже находился на глубине в 100 метров, но до сих пор не видел дна и не мог понять, к чему прикреплены цепи. Цепи оказались накрепко вмурованы в стену под водой. Юноша был разочарован. Хан Сень надеялся, что на них будет замок, который он откроет, но в стене или даже за стеной могло быть что угодно. Парень начал бить по стене своим мечом Тайя, однако каменная стена оказалась очень прочной, и от его ударов почти ничего не происходило. Спустя некоторое время юноша решил сдаться. От его ударов оставались только незначительные выемки на поверхности. Хан Сень был разочарован. После неудачных попыток он решил попробовать перерубить саму цепь, но Тайя оставлял на ней тоже лишь небольшие царапины. Однако у юноши появилась надежда. Цепь была толщиной с руку, и если он будет дальше продолжать бить в одно место, то, возможно, сумеет ее перерубить. Хан Сень со всей силы ударил по цепи. Дракон будто почувствовал, что кто-то пытается разрубить его цепи, так как начал сильнее ее тянуть. Существо было разъяренным и пыталось добраться до Якши. Якша не мог так приковать дракона, но тогда кто это сделал? Хан Сенью начало казаться, что мужчина со временем становится все сильнее и сильнее. Похоже, что он все еще находился в процессе восстановления. «Мне нужно ускориться. Если Якша станет сильнее дракона, то я окажусь в большой опасности». Хан Сень, как сумасшедший, продолжал бить мечом по цепи. В итоге Хан Сень ударил 1000 раз, и после последнего удара звено цепи раскололось. Когда дракон снова потянул цепь, она полностью оторвалась. Не останавливаясь, юноша подплыл ко второй цепи и принялся за дело. Всего перед ним было 6 цепей, и, похоже, ему нужно будет разбить их все. Если мужчина и дракон действительно так ненавидели друг друга, как казалось, то, возможно, парню удалось бы незаметно скрыться. Когда дракон ощутил, что одна из его цепей оторвалась, он начал тянуть еще сильнее. «Подожди, помедленнее, я обязательно тебя освобожу». Хан Сень бил по цепи настолько быстро, насколько мог. Спустя немного времени вторая цепь также была перебита. Хан Сень взглянул на острое лезвие Тайя. К счастью, оно оставалось таким же острым, как и прежде. Он не увидел никаких повреждений. Если этот меч невозможно затупить о камни и металл, то как его вообще могли сломать? Хан Сень задумался. Когда юноша принялся разбивать четвертую цепь, дракон стал еще более взволнованным. Он продолжал силой тянуть оставшиеся цепи, но существу все равно не удавалось их самому разорвать. После того, как Хан Сень разрубил последнюю цепь, дракон заревел и выпрыгнул из воды. Его действия были невероятными и очень пугающими. Когда голова Хан Сеня оказалась на поверхности воды, вся пещера дрожала. Сражение между этими двумя начало разрушать саму пещеру. Якша действительно становится сильнее. Хан Сень не решился остаться и посмотреть это сражение. Ему было без разницы, кто из них выиграет. Скорее всего, юношу мог убить и тот, и другой, если бы они не были сосредоточены друг на друге. Кроме того, его могло завалить в этой пещере, но парень не собирался здесь оставаться. Юноша быстро взлетел и начал искать путь, по которому он шел сюда за кроликом. Он слышал взрывы позади себя. Они были настолько громкими, что у Хан Сеня закладывало уши. Но спустя немного времени шум начал затихать. В этот момент парень понял, что он заблудился. Вокруг было много проходов, и все они были похожи друг на друга. Хан Сень уже запутался, где он поворачивал. «Вверх по течению, верно? Я должен просто следовать вверх по течению, и в итоге я смогу добраться до выхода». Хан Сень продолжал двигаться вверх по течению. Он считал, что скоро выберется, и надеялся, что больше не окажется в большой опасности. Через некоторое время юноша перестал слышать звуки позади себя. Однако, несмотря на то, что он довольно долго двигался вверх по течению, юноша до сих пор не встретил ни одного кролика. «Возможно, мне не удастся выбраться, но, думаю, Якша не сможет меня найти». Хан Сень замаскировал свою жизненную силу и продолжал двигаться. Путешествие юноши длилось долго, в итоге река стала намного шире. Он довольно давно видел последний поворот и решил, что возвращаться к нему нет смысла. Парень решил продолжить идти прямо. Через 50 миль подземного путешествия река стала такой же широкой, как океан. Он нигде не видел берега. Перед ним был сумрак и вода. Похоже, что он обнаружил подземное море. Гигантский монстр выпрыгнул из воды, создав высокие волны. Хан Сень заметил его, когда оказался на краю утеса. Он застыл на месте, так как заметил, что впереди было много подобных существ. Из моря стали появляться невероятно большие монстры, и Хан Сень начал ощущать себя муравьем. Глава 980. Даже акулы не отпустят. Казалось, что существа просто развлекаются на воде, но, несмотря на это, Хан Сень все равно не решался к ним приблизиться. Среди них был водный дракон с серебряными чешуйками, и он очень был похож на того, которого юноша недавно освободил. «Почему здесь много драконов?» Хан Сень насчитал 5 подобных водных драконов. Но странным было то, что они, похоже, вместе веселились. Хан Сень взглянул на их жизненную силу и увидел, что они были слабее, чем тот, который набросился на Якшу. Также он заметил и другие небольшие отличия. У первого было 4 лапы и ступни, но у него не было крыльев. А у этих были крылья, красивые, серебряные и полупрозрачные. Эти существа могли летать. Что это такое? Хан Сень заметил еще одного гигантского монстра, который показался из темной воды. Когда юноше удалось лучше его рассмотреть, он был повергнут в шок. Это оказалась гигантская белая акула, и у нее тоже были крылья. Она была вдвое больше драконов и создавала огромные волны, которые мешали плыть. После того, как появилась огромная летающая акула, драконы продолжали играться вокруг нее и были похожи на детей. Присмотревшись, Хан Сень заметил, что крылья акулы и драконов были очень похожими. Кроме того, у драконов были такие же зубы, как и у акулы. К тому же, у них были намного больше животы, и они больше напоминали западных драконов. Неужели это потомство белого дракона и акулы? Хан Сень был удивлен. Возможно, белый дракон провел в ловушке 1000 лет, и единственным существом, которое он встретил, была акула. Среди огромного океана, похоже, что только акула могла подплывать к драконам. Тот белый дракон, похоже, весьма глуп. Либо он был настолько отчаянным, что решился завести потомство с акулой, Хан Сень хихикнул про себя. Пока юноша над этим размышлял, раздался громкий плеск. Прямо возле него из воды появился еще один дракон, у этого были крылья, и он был не больше человека. Существо появилось перед юношей и с любопытством уставилось на него. Хан Сень был озадачен. Наверное, это совсем маленький детеныш, он еще не успел вырасти. Похоже, что водяной дракон не знал, кем был Хан Сень, поэтому рассматривал его с большим интересом. Возможно, он пытался представить, что перед ним настоящий человек. «Иди, играйся!» Хан Сень махнул рукой, пытаясь отогнать существо. Он находился здесь довольно долго, ему нужно было побыстрее придумать, как отсюда выбраться. Парень даже не мог представить, что произошло бы, если бы он разгневал 4 водных драконов и акулу, хотя они, похоже, не были существами со священной кровью, но все равно были сильными. Но дракон, похоже, неправильно понял юношу. Он решил, что человек хочет с ним поиграться, и открыл пасть, пытаясь что-то сказать. Хан Сень быстро схватил пасть дракона и закрыл ее. Если бы это существо что-то сказало, то, скорее всего, парень быстро бы умер. Но дракон до сих пор считал, что с ним играются. Он своими лапами дотронулся до Хан Сеня. «Тихо, молчи». Хан Сень знал, что в святилище обитают существа, которые не хотят сражаться. В основном такие существа были умными и не хотели просто так убивать. Хан Сень медленно убрал его лапы и снова прижал пасть дракона. С помощью ауры от сутры Дун Сюань он скрыл их жизненные силы и движения. Юноша был взволнован, думая, понимает ли существо то, что он сказал или нет. Но когда он убрал руку, дракон молчал. Он просто начал обнюхивать Хан Сеня. Парень стал медленно отступать, опасаясь того, что у дракона может измениться настроение, или он может чем-то его напугать. Но когда Хан Сень отошел, существо последовало за ним. Оно следовало за юношей до тех пор, пока они не добрались до туннеля. Он находился вдали от всех монстров, которые обитали в этом подземном море. У Хан Сеня появилась идея. «Если бы мне удалось заставить его следовать за мной, то он мог бы мне помочь». Затем он достал бутылку с пилюлями для питомцев. Достав одну, Хан Сень положил ее на ладонь и протянул дракону. Существо долго ее обнюхивало, и, похоже, та его заинтересовала. Дракон решил взять ее и чуть не откусил руку Хан Сеню. Юноша понял, что кормить с руки может быть опасно, поэтому он бросил пилюлю прямо в пасть дракона. Существо быстро ее проглотило и, похоже, хотело еще. Хан Сень быстро прикрыл пасть дракону, а затем достал еще одну пилюлю и бросил ее в туннель. Юноша делал это много раз, пока не заманил существо далеко от океана, в котором они встретились. «Ладно, мне удалось его сюда затащить, но как мне отсюда выбраться?» Хан Сень был озадачен. Он начал оглядываться по сторонам, пытаясь найти какой-нибудь проход, ведущий на поверхность. Ранее Хан Сень считал, что нужно плыть вверх по течению, но это привело к тому, что он оказался перед океаном. Теперь он забрался в туннель, который находился очень далеко от того места, куда он хотел попасть. А он действительно сильно заблудился. «Мне просто нужно идти дальше». Хан Сень выбрал направление и старался его придерживаться. За ним следовал дракон, который хотел получить больше пилюль для питомцев. У Хан Сеня было только две бутылки с пилюлями, и он все уже отдал существу. Спустя некоторое время дракон больше не хотел идти за юношей. Ему больше не давали пилюли, и, похоже, он желал вернуться. «Не уходи!» Хан Сень отдал ему две бутылки пилюль, поэтому он не хотел, чтобы существо просто так ушло. Если он во что-то вкладывал, это должно было принести ему выгоду. Но водный дракон проигнорировал слова парня и, развернувшись, направился обратно к океану. Хан Сень достал кровь медведя. «У меня больше нет пилюль для питомцев, но у меня есть кое-что другое. Это даже намного лучше». Дракон понюхал, но кровь его не заинтересовала, поэтому он решил уходить. После этого Хан Сень достал свою каплю воды и начал говорить умоляющим тоном. «Ну не уходи, может, ты захочешь вот это попробовать?» Белый дракон сначала понюхал каплю, а затем лизнул ее. «Хороший мальчик, если ты пойдешь за мной, то я дам тебе еще». Хан Сень погладил дракона по голове, надеясь на то, что существо пойдет за ним. Но после этого юноша услышал всплеск воды, который раздался позади. Появился водный дракон с серебряными чешуйками, его яркие глаза были прикованы к парню. Когда их взгляды встретились, Хан Сень замер. Глава 981. Навык «Подвенечное платье». Дракон с серебряными чешуйками был ранен. Это было то же существо, которое Хан Сень видел раньше. Похоже, что у них с Якшей было жестокое сражение. Но даже несмотря на то, что он был ранен, юноша не смог бы победить, если бы существо решило его атаковать. Хан Сень все еще не мог активировать супертело короля духа. «Этот малыш очень милый». Хан Сень неловко похлопал дракона по голове, пытаясь скрыть свои настоящие намерения. Серебряный дракон заревел на Хан Сеня. Порыв ветра и слюны заставил юношу отступить. Слюна, которая была густой, вызвала у парня отвращение. Он ощутил зловонный запах рыбы. Хан Сень решил, что это знак к началу сражения. Однако дракон просто ревел. Он больше ничего не делал, возможно, из-за того, что юноша его освободил. Маленький белый дракон, радостный, подбежал к большому дракону и забрался ему на спину, а потом тоже заревел. «Ха, это мило, что вы, наконец, воссоединились друг с другом. Похоже, что малыш заблудился в этих туннелях, но у меня есть задание – бежать, а, пожалуй, я пойду». Хан Сень надеялся, что ему удастся скрыться. Но дракон сильно дунул на юношу, и тот врезался в стену. Все его тело было в густой слюне. Дракон с серебряными чешуйками последний раз взглянул на Хан Сеня и вместе с детенышем направился в сторону океана. Сидя на спине, маленький белый дракон тоже посмотрел на юношу и заревел. «Думаю, мне не стоит быть слишком жадным». Подумав об этом, юноша попытался стереть слюну со своего тела. Он был рад, что огромный дракон пощадил его, и ему не пришлось с ним сражаться. «Так, если этот дракон пришел сюда, это означает, что он победил. Получается, Якша мертв». Хан Сень очень надеялся, что мужчина действительно погиб. Только в такой ситуации он будет в безопасности. Хан Сень продолжил бродить по туннелям. Юноша следовал за потоком, в надежде, что тот выведет его на поверхность. Реки были очень длинными, а лабиринты слишком запутанными. Парню оставалось надеяться на то, что он выбрал правильное направление, так как на самом деле юноша понятия не имел, где он находится и куда нужно идти. Но вскоре, неожиданно, Хан Сень заметил белую тень. Это был король-кролик с красными глазами. Парень очень обрадовался и решил следовать за существом. Он был уверен, что кролик здесь не в первый раз и, соответственно, не может заблудиться. Следуя за кроликом, юноша надеялся, что скоро выберется отсюда. Король-кролик явно следовал в определенном направлении, и парень старался не отставать. После долгого путешествия они, наконец, добрались до других кроликов с красными глазами. Это означало, что Хан Сень скоро должен был выбраться из этого места. Вскоре кролик вывел юношу из пещеры, и он оказался в каньоне. Однако вышел он не в том же месте, в котором заходил. Но выбравшись из пещеры, Хан Сень сразу нахмурился. Повсюду были разбросаны трупы кроликов с красными глазами. У всех убитых существ в голове была дыра. Казалось, что кто-то пробивал дыры, чтобы высосать их мозг, а сами тела оставлял гнить. «Это сделал Якша? Но разве его не убил дракон?» Хан Сеню казалось, что мужчина оставил здесь темный отпечаток, и от этого ощущения парень начал дрожать. Но он был сильно опечален, что Якша остался живым, и понимал, что теперь ему нужно быть очень осторожным. К счастью, Хан Сень ощущал, что поблизости не было этого мужчины. Похоже, что он ушел с этого места, и юноша был этому рад. Вскоре Хан Сень заметил, что король-кролик прыгает между мертвыми существами, и казалось, что он был опечален, поэтому юноша решил взять его на руки. «Пошли со мной. Теперь тебе не нужно беспокоиться о том, что тебя тоже могут так убить». Подхватив существо, Хан Сень покинул каньон. Кролик был бесполезен, но он мог стать просто любимым питомцем. Если он оставит его здесь, то вряд ли кролик долго проживет. Хан Сень возвращался в убежище, но на протяжении всего пути он был очень осторожен. Ему не хотелось снова столкнуться с Якшей, и, к счастью, он его не увидел. Добравшись до убежища, юноша больше не решился из него выходить. Он боялся Якшу, который с радостью убил бы его. В данный момент он решил сосредоточиться на сутре Дун Сюань и взломать как можно больше генных блоков. Теперь он мог взломать четвертый генный блок. Его уровень физической силы повысился, и данный факт давал парню возможность это сделать. Хан Сень вошел в телепорт с кубиком Рубика в руке. К его удивлению, юноша смог с ним телепортироваться в Альянс. Он отсканировал кубик и позволил компьютеру решить головоломку. Хан Сенью было бы очень трудно его сложить. Вскоре кубик Рубика был собран. У него было 6 сторон, на каждой находился рисунок и слова на древнем языке. На каждом рисунке были изображены разные обнаженные женщины, а на них были красные и синие линии. Казалось, что они символизируют вены и артерии. Но когда он начал внимательнее их рассматривать, то понял, что там было изображено что-то другое. Хан Сень пока не понимал смысл. Слова были очень мелко написаны, и ему пришлось увеличить изображение. Древние слова напоминали слова из сутры Дун Сюань. К счастью, он занимался изучением древнего языка и теперь мог их прочесть. Прочитав слова на кубике Рубика, Хан Сень нахмурился. Он был озадачен. Это была древняя цигун, зашифрованная в головоломке, и имела название «Навык подвенечное платье». Цигун казалась могущественной, и с ее помощью можно было взломать 10 генных блоков, но это отличалось от сутры Дун Сюань тем, что здесь была только одна функция, и она оставалась неизменной, независимо от количества взломанных генных блоков. Практикуя сутру Дун Сюань, когда вы достигали новых этапов и взламывали новые генные блоки, вы получали новые навыки и улучшали прошлое. Поэтому навык подвенечное платье был совершенно иным. Но он был более усовершенствован, чем сутра Дун Сюань. С помощью навыка подвенечное платье можно было максимально взломать 10 генных блоков. А сутра Дун Сюань давала кое-что еще. В этом и было отличие. Для превзойденного это был лучший навык, который можно было получить. Было известно только 5 сверхискусств, с помощью которых можно было взломать 10 генных блоков. Но среди этих 5 навыков не было ни сутры Дун Сюань, ни сутры кровавого пульса. Но теперь юноша обнаружил еще один – навык подвенечного платья. Это был очень странный навык. Говорилось, что его могут практиковать только женщины и только те, кто был девственницей. Но еще было странное то, что даже если девушка-девственница взломает 10 генных блоков, изучая навык подвенечного платья, она сможет помочь мужчине достичь прорыва в жизни и смерти. Но после этого все ее знания исчезнут, она забудет все то, что изучала по этому навыку. Глава 982. Тренер. Хан Сень уже слышал о прорыве жизни и смерти, но он не знал, что это такое. Тем не менее, юноша верил, что это поможет ему стать полубогом и начать практиковать новый уровень сутры Дун Сюань. Конечно, это были только его догадки. Сутре Дун Сюань было очень опасно совершенствовать прорыв жизни и смерти. Даже самые сильные люди могли умереть. Обычно шанс на выживание при этом совершенствовании был не более 10%. Дун Сюань Цзы описывал, что когда он создавал сутру Дун Сюань, то давал гарантии, что в его совершенствовании прорыва жизни и смерти будет более высокий показатель. Он писал, что успех будет в 50%. В навыке подвенечного платья было сказано, что если девушка согласится пожертвовать своими знаниями, то мужчина сможет усовершенствовать прорыв жизни и смерти со 100% успехом. Во времена Дун Сюань Цзы люди, которые выживали после усовершенствования прорыва жизни и смерти, считались богами. Дун Сюань Цзы был единственным известным человеком, который добился хорошего успеха. Навык подвенечного платья может помочь сделать то, что сделал этот человек. Это было головокружительное искусство, и от его концепции можно было покрыться потом. Пусть это и цигун, но для меня она бесполезна. Хан Сень загрузил детали, а затем стер всю информацию со своего компьютера. После этого он вернулся в убежище и там спрятал кубик Рубика. Информация. Хан Сень. Супертело, суперкороля духа. Статус. Превзойденный. Продолжительность жизни 400 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена. Полученные очки гена обычные 100 очков, примитивные 100 очков, мутантные 74 очка, священные 14 очков, супер 5 очков. Собственные гена очки духа 118. Уровень физической силы Хан Сяня был неплохим, да и вообще он добился неплохих показателей. Но в данный момент ему хотелось взломать больше генных блоков. Юноша не покидал убежище, так как опасался столкнуться с Якшей. Однажды, когда Хан Сень занимался практикой сутры Дун Сюань, он получил уведомление о том, что его ищет Цинь Сюань. «Капитан Цинь, давно не виделись?» Хан Сень улыбнулся, глядя на ее изображение. «Хан Сень, у тебя есть Тайя?» – серьезным тоном спросила Цинь Сюань. «Мне дал его Лю Мэн, а в чем проблема?» – спросил Хан Сень. Юноша был удивлен, но теперь он сам убедился, что семья Цинь серьезно относилась к мечу Тайя. «Если ты захочешь его продать, ты можешь продать нам?» – спросила Цинь Сюань. «А ты можешь мне сказать, почему этот меч такой особенный?» Хан Сень уже знал, что его оружие не было обычным мечом. «Этот меч для нас многое значит, и это секрет нашей семьи, но могу сказать, что в других руках он будет бесполезен», — ответила Цинь Сюань. Хан Сень кивнул, а затем сказал, «Ну, если я соберусь его продавать, то обязательно обращусь к тебе». Хан Сень был не против помочь ей, но в данный момент меч Тайя был его основным оружием, и оно было необходимо ему, чтобы убивать существ. Пока парень не найдет лучшее, он будет его использовать. «Большое спасибо», — Цинь Сюань вздохнула с облегчением. Затем она продолжила разговор. «Давай поговорим еще кое о чем. Я хотела тебе рассказать, что решила создать учебные занятия для специальной команды. Ты не хочешь стать их учителем?» «О, нет, я не могу быть учителем». Хан Сень был удивлен такой просьбой. «Но это не значит, что ты будешь обучать их лично. Ты должен будешь проводить занятия через Skynet. Это будет 1 час каждый день на протяжении месяца. Если ты будешь занят, то мы можем на несколько дней подобрать тебе замену. Мы готовы подстроиться под твой график». Цинь Сюань улыбнулась. «И когда это все начнется?» – спросил Хан Сень. «Послезавтра. Зарегистрировалось более 20 тысяч человек», – ответила Цинь Сюань. «Тогда я готов обучить их стрельбе из лука. Сейчас Хан Сень все время занимался практикой сутры Дун Сюань, поэтому был не против отвлечься на 1 час и заняться чем-то другим». Хан Сень все еще был членом команды, ему платили зарплату, хотя на самом деле он уже давно ничего не делал. Парню казалось, что обучать новичков будет очень весело. «Тогда когда у тебя будет время? Мне нужно составить расписание». Цинь Сюань была рада, что Хан Сень на это согласился. Обсудив детали, они немного поговорили о жизни. Цинь Сюань еще не хотела становиться превзойденной. После того, как были обнаружены суперсущества, многие люди пытались собрать максимальное количество суперочков гена перед тем, как проходить эволюцию. Некоторым людям удалось найти яйца суперсуществ и получить несколько суперочков гена. Однако таких яиц было немного. Если бы люди сосредоточились только на поиске яиц, то, наверное, всего 1 человек таким способом смог бы собрать максимальное число суперочков гена. Люди из Альянса считали, что у Хан Сеня был еще какой-то способ для получения суперочков гена. Но Хан Сень – это Хан Сень, никто не посмел бы что-то сделать, что могло бы его оскорбить. Если они попытались бы надавить на парня, то опасались, что убийца богов Лоу сразу их уничтожит. Кроме того, он был зятем Джижо Дженя, поэтому никто не решался его трогать. Святилище добраться до Хан Сеня было еще труднее. «Хан Сень будет тренером?» В особняке мужчина прочитал список учителей. Он был удивлен, когда увидел среди них имя Хан Сеня. «Какой Хан Сень?» – оглянувшись, спросил мужчина с рыжими волосами. «Ну, существует только один Хан Сень, и это он», – ответил мужчина. «А чему он будет обучать?» – спросил мужчина с рыжими волосами. «Стрельбе из лука». «Раньше я не хотел идти на эти занятия, но теперь я не могу пропустить такое», – ответил мужчина с рыжими волосами. Глава 983. Тренер Хан на сцене. Обедая с Джи Ян Ран, Хан Сень рассказал ей о том, что он будет обучать учеников стрельбе из лука. Девушка нахмурилась и сказала, «Если ты будешь это делать, то может возникнуть проблема». «А что за проблема?» – спросил Хан Сень, так как не мог понять, что такого в том, что Цинь Сюань предложила ему стать тренером. Джи Ян Ран улыбнулась и сказала, «Если ты станешь тренером, то увеличишь репутацию в специальной команде. Также ты станешь уважаемым человеком. Но все тренеры и учителя обычно из военного зала, а ты не имеешь к нему никакого отношения». Хан Сень понял, на что она намекала. Похоже, что он не подойдет и его выгонят. Но юноша и сам об этом задумывался, однако не хотел отказываться. Ему казалось, что это захватывающая перспектива, и он хотел попробовать. В данный момент он был командиром отделения, но было бы неплохо добиться более высокого ранга. В этом не было ничего плохого. Кроме того, похоже, что и Цинь Сюань хотела, чтобы он поднялся по карьерной лестнице в специальной команде. К тому же, учитывая ее статус, он не мог просто так отказаться. Большинство своих дней Хан Сень проводил за практикой сутры Дун Сюань. Также он заботился о Бао Эр и Зеро. Для него такие спокойные дни были редкостью. «Папочка, я хочу молока», — сказала Бао Эр. В одной руке она держала кролика с красными глазами, а в другой – пустую бутылку. Изначально король кроликов пытался сопротивляться ее объятиям, но девочка быстро смогла сломать его невидимую защитную оболочку. Для Бауэр защита от 7 взломанных генных блоков была такой же прочной, как тонкий лист бумаги. Однако существо оказалось ручным, поэтому оно больше не сопротивлялось. К удивлению Хан Сеня, девочка обращалась с ним ласково, не так, как с белым медведем. Кстати, медведь очень завидовал тому, как она относится к кролику. Ему тоже хотелось, чтобы хозяйка ласково относилась к нему, но девочка либо запугивала его, либо била. Однажды, когда рядом никого не было, медведь попытался убить кролика. Кролик спал, но вокруг его тела был невидимый щит, и медведь не смог его пробить. Видя свои бессмысленные попытки, медведь просто обезумел. Хан Сень налил девочке молока и покормил питомцев, а затем отправился в сад. Орхидея уже была мертва, но все остальное росло хорошо. Интересно, а то дерево сможет еще расти? Мне стоит туда вернуться, выкопать его и посадить здесь. Если мои капли помогут ему, то, скорее всего, я смогу довольно скоро увеличить свои гено-очки духа. При мыслях об этой перспективе у Хан Сеня слегка закружилась голова. Молодой человек знал, что растения, выросшие из гена семени высокого уровня, только раз приносят плоды, но он хотел попробовать. Также парень понимал, что если ему все удастся, то нужно будет много времени, чтобы на дереве снова созрели плоды. Не особо обращая внимания на эти факторы, мысли об этом дереве затмили разум юноши. Хан Сень очень хотел его заполучить. Но парень понимал, что перед тем, как идти на поиски того дерева, ему нужно стать намного сильнее. Только небеса знали, что произойдет, если Якша все еще находится там. Завершив все дела в саду, Хан Сень отправился в восточную часть убежища, чтобы узнать, как дела у людей. У них было все хорошо. Они охотились и наслаждались тем, что жили в безопасном подземном убежище. Юноша провел там больше половины дня, а затем решил вернуться в Альянс. Он вошел в Скайнет и посетил сообщество, которое было доступно только для членов специальной команды. Там в одном месте собралось много студентов. Когда он вошел, то на сцене находился учитель и читал лекцию. Все студенты обратили на него внимание. Хан Сень решил послушать и нашел для себя свободное место. Он был хорошим специалистом в сражениях, но не был профессионалом во всех боевых искусствах. Юноша понимал, что знания и опыт других людей может пригодиться. Учитель рассказывал о кулачных навыках. После рассказа у Хан Сеня появилось много идей, которые он хотел испробовать в будущем. Он многому смог научиться. Этого учителя звали Наньгун Хан. Его возраст соответствовал возрасту превзойденного. Он уже взломал 4 генных блока, и это было большим достижением. Очень немногие люди могли взломать 8 генных блоков. А он был старым членом команды и опытным учителем из военного зала. Большинство учителей было именно из военного зала. Многие из них были пожилыми и имели хорошую репутацию. Но в этом году учителем должен был стать Хан Сень. Из-за этого многим было неловко. Он был очень молодым и являлся всего лишь командиром отделения. Юноша не имел отношения к военному залу, и у него не было даже звания. Они думали, что семья Цинь хочет унизить достоинство военного зала. Так же думал и Наньгун Хань. Когда он увидел Хан Сеня, то быстро отвел глаза и сделал вид, что не узнал его. «Кулачные навыки дают много возможностей. В основном они сосредоточены на скорости, силе и ловкости. Если вы хотите победить, то вы должны быть быстрее и сильнее своего противника», — объяснял Наньгуньхань. «Но этого удается добиться не только благодаря мышечной массе. Существует много способов, с помощью которых вы можете оттачивать свои действия. Но также существуют определенные навыки, которыми можно воспользоваться. Большое внимание следует уделить скорости реакции. Если у вас будет недостаточная реакция, то все навыки станут бесполезны. Времени уделяется первостепенная важность». Затем Наньгуньхань взглянул на Хан Сеня и сказал: «Я хочу показать вам несколько движений, используя кулачные навыки. А может, тренер Хан сможет мне помочь?» Хан Сень замер. Все студенты повернулись к нему, а затем начали хлопать в ладоши. Глава 984. Практика нападения и защиты. Хан Сень замер. Он не ожидал, что Наньгуньхань попросит ему помочь. Однако на него смотрели все студенты, и юноша не мог отказаться. «Учитель Наньгун, как я могу помочь?» – спросил Хан Сень, поднимаясь на сцену. Наньгуньхань улыбнулся и сказал: «О, не переживай. Я собираюсь показать несколько основных движений. Твоя задача – отреагировать на них так, как отреагировал бы обычный боец». «Хорошо», – кивнул Хан Сень. «Мы с тренером Ханом покажем вам, как нужно защищаться. Самое главное в защите – никогда не расслабляться. Для хорошей защиты вам нужно использовать все, что вы знаете. Когда вы противостоите противнику, нужно обращать внимание на его основу. Даже полубоги двигаются, когда используют навык. Если вы будете внимательно следить, то вы сможете понять, к чему приведет то или иное движение». Сказав это, Наньгуньхань начал атаковать Хан Сеня. Цин Сюань и остальные внимательно следили за происходящим. Женщине казалось, что Наньгуньхань не просто так позвал Хан Сеня на сцену, но уже было поздно что-либо предпринимать. Увидев кулак, который неожиданно устремился к Хан Сеню, Цин Сюань испугалась. Женщина знала, что люди из военного зала были недовольны Хан Сенем, однако все было организовано семьей Цинь. Поэтому Цин Сюань считала, что недовольство военного зала не выйдет за рамки словесных жалоб. Она никогда не думала, что все может перерасти в настоящую драку. Но похоже, что сейчас уже все началось. В данный момент Наньгун преследовал только одну цель. Он хотел унизить Хан Сеня. Мужчина сделал так, что казалось, будто он относится к Хан Сеню как к своему коллеге. Но на самом деле Наньгуньхань был возмущен сложившейся ситуацией. Он хотел унизить Хан Сеня перед всеми присутствующими и таким образом показать свое негодование. Он мог обратиться к своему помощнику за помощью, но появился Хан Сень, и Наньгуньхань попросил его подняться на сцену и показать всем, как тот умеет защищаться. Если Хан Сень не заблокирует его неожиданную атаку, то учитель сразу укажет на его ошибку. Если дальше все будет так продолжаться, то доверие к Хан Сеню будет подорвано. После этого студенты не будут относиться к нему как к ценному тренеру и, скорее всего, попросят его заменить. Наньгуньхань, несмотря на показное дружелюбие, хихикал от предвкушения позора юноши. Но это не означало, что он мог одурачить своих учеников. Многие люди, включая Цин Сюань, знали его и его характер. Женщина хорошо его знала и видела, что этот удар не относился к основным. Наньгуньхань уже несколько десятилетий был превзойденным, и он добился больших успехов в навыке теневого удара. Противникам было трудно уследить за его траекторией удара из-за невероятной скорости. Хан Сень не знал этого парня и спокойно вышел на сцену. Юноша не был подготовлен и не предпринял никаких мер предосторожности. С виду удар казался обычным, но это была лишь тень истинного удара. Если бы Хан Сень решил заблокировать этот обманный удар, то настоящий удар поразил бы его снизу. Кроме того, Наньгуньхань взломал на 2 генных блока больше, чем Хан Сень. Его уровень физической силы также был выше. Он действительно думает, что это ничего не значит для семьи Цинь и считает, что мы ничего не заметим? У Цин Сюань было встревоженное выражение. Она беспокоилась за благополучие Хан Сеня. Она догадывалась, хотя и не была полностью уверена насчет того, кто за этим стоял. но она должна была сообщить главным в военном зале о своем подозрении, чтобы такие действия не стали постоянными. Однако, хотя Хан Сень изначально ничего не знал, но когда он вышел на сцену, то смог уловить враждебный настрой Наньгуна, хотя мужчина пытался это скрыть. Хан Сень много чего пережил в святилищах, ему пришлось сталкиваться со множеством различных существ, поэтому он уже научился определять, враждебно ли настроено существо, дух или нет. Перед ним Наньгун Хань не смог скрыть свою враждебность. Прищурившись, Хан Сень быстро выставил руку и попытался заблокировать удар. У Наньгун Ханя загорелись глаза, когда он увидел, что юноша вытягивает руку. Он увеличил скорость своего обманного удара. Если Хан Сень собирался заблокировать лишь тень удара, то он мгновенно получит настоящий удар и будет выглядеть настоящим дурачком. Цинь Сюань увидела, что Хан Сень начал двигаться, пытаясь отбиться от обманного удара. Она понимала, что сейчас ситуация полностью изменится. Учителя из военного зала также это видели. На их губах появились улыбки. «Ха, молодой человек поспешно принял решение», — сказал один из тренеров. Он не назвал имени, однако все поняли, что тренер говорит о Хан Сене. Все даже слегка наклонились вперед, чтобы лучше увидеть то, что сейчас должно было произойти. Однако они увидели, что Хан Сень заблокировал настоящий удар учителя. «Он не использовал теневой удар. Я что, неправильно все поняла?» Цинь Сюань и остальные были в замешательстве. Обычно этот кулак был обманным, но все видели, что Хан Сень заблокировал обычный настоящий удар. Никто не верил, что Хан Сень смог бы заблокировать настоящий удар, если бы Наньгун Хань использовал свой навык «Теневой удар». Все были уверены, что учитель использует теневой удар, чтобы выставить Хан Сеня дураком. Но, к их удивлению, лицо Наньгун Ханя также изменилось. Не раздумывая, он снова начал атаковать. Все из военного зала нахмурились. Удары Наньгун Ханя казались очень простыми, и, похоже, он вовсе не использовал теневой удар. «Что он делает? Как он может чему-то обучить, если проводит лишь такие движения?» – спросил один из тренеров военного зала. Изначально они думали, что Наньгунь просто боялся Хан Сеня или опасался его связей, но вскоре они заметили, что сам учитель выглядел шокированным. Казалось, его чем-то унизили. Глава 985. Предатель Наньгун Хань. В святилище Наньгун Хань уже не был юным парнем. Ему пришлось пережить много испытаний, его навык «Теневой удар» был непростым, но в данный момент он был очень шокирован. За все свои годы он еще никогда не оказывался в таком неловком положении. Несмотря на мысли присутствующих, Наньгун Хань действительно использовал «Теневой удар». Когда Хан Сень пытался заблокировать обманный кулак, он должен был нанести второй удар в другое место – таков был его план. Он не собирался вкладывать в атаку много силы, чтобы ударить Хан Сеня. Если бы Наньгун Хань это сделал, то его имидж хорошего учителя быстро бы пострадал. Наньгун Хань хотел просто запятнать репутацию Хан Сеня и доказать, что этот парень слишком молод и переоценивает свои возможности. Но когда Наньгун Хань попытался использовать теневой кулак, произошло что-то странное. Его движение оказалось не таким, как должно было быть. Изначально он решил, что начал сильно волноваться, и поэтому допустил ошибку. Поэтому мужчина попытался взять себя в руки и повторить атаку. Но по неизвестной причине он не мог создать теневой кулак. Казалось, что настоящий кулак магнитом притягивался к Хан Сеню. Наньгун Хань незаметно активировал несколько взломанных генных блоков, чтобы увеличить свою силу. Но это все равно не изменило ситуацию. Сарказм, с которым он изначально приглашал Хан Сеня на сцену, исчез. Его теневой удар против этого юноши был бесполезным. Эффективность навыка исчезла мистическим образом. Наньгун Хань продолжал атаковать Хан Сеня. Его кулаки двигались со скоростью молнии, однако все было не так, как предполагал учитель. Но для аудитории, которая оставалась в неведении, это казалось захватывающим зрелищем. Быстрые, ожесточенные кулаки набрасывались на Хан Сеня, но он без проблем их блокировал. Другие учителя из военного зала знали возможности Наньгун Ханя и считали, что он был трусом. Они стали уверены в том, что учитель на самом деле хотел сотрудничать с Хан Сенем и не собирался его унижать. Даже Цинь Сюань поверила, что Нань Гунхань хорошо играет, иначе все было бы по-другому, это было ее мнение. Но никто не знал, что Нань Гунхань был шокирован и не мог поверить в то, что происходило. Мужчина начал паниковать, а на его лбу стал выступать пот. Хан Сень хотел перестать атаковать, но Нань Гун будто стал одержимым, казалось, что кулаки учителя действуют сами по себе. Они не останавливались, атаковали Хан Сеня. Нань Гунхань с ужасом смотрел на молодого человека, находящегося перед ним на сцене. Было похоже, что он увидел призрака. Само собой, с Хан Сенем было все по-другому. Юноша на самом деле развлекался. Он имитировал энергетические потоки Баоэр, и это помогало юноше притягивать кулаки Нань Гуна туда, куда он хотел. А затем Хан Сень отлично их блокировал. Но даже для Хан Сеня потоки энергии девочки были дикими и неконтролируемыми. Юноша хотел их использовать только тогда, когда в них была необходимость, но теперь учитель без остановки продолжал его атаковать. Мощь Нань Гунханя заключалась не в физической силе, он был превосходен по скорости и созданию теневых ударов, однако было недостаточно даже активированных 4 взломанных генных блоков, и он никак не мог противостоять притягивающей силе. Несмотря на то, что подобный трюк не мог нанести вреда сопернику, Хан Сень радовался, что может такое сделать. Он мог повлиять на движение других, а это было очень полезно. Если Хан Сень будет использовать такую технику в пиковый момент сражения, то это может полностью изменить ход битвы и дать ему шанс победить сильных соперников. Однажды Хан Сень уже пробовал силу тыквы, но после того, как появилась Баоэр, эта сила значительно возросла. «Благодарю за помощь. Именно так и нужно защищаться от атак». Неожиданно руки Нань Гунханя опустились, и он попытался сделать все возможное, чтобы сохранить самообладание и не показать своего настоящего состояния. Увидев, что Хан Сень поклонился ему, учитель был очень счастлив. Ведь молодой человек не сделал ничего, что могло бы его опозорить перед такой большой аудиторией. Нань Гунхань продолжил лекцию, но когда он ее завершил, то сам не мог вспомнить, что он рассказывал. Когда Нань Гунхань вернулся к своим коллегам из военного зала, все они с презрением уставились на него. Они считали, что Нань Гунхань был трусом. Мужчине хотелось объяснить, что произошло на самом деле, но он не смог подобрать правильных слов. Хан Сень только недавно стал превзойденным, и он просто не мог победить Нань Гунханя. Если бы тренер сказал, что этот молодой парень контролировал его движение, ему никто бы не поверил. «Учитель Нань Гунь, твоя лекция была интересной». Учитель услышал уже знакомый голос. Когда обернулся, он увидел Цинь Сюаня и Хан Сеня. Нань Гунханю захотелось упасть на колени и начать плакать. Учителя, которые были с ним, смотрели на него, как на предателя. «Учитель Нань Гун, лекция действительно была потрясающей. Я с нетерпением буду ждать следующую», — сказала Цинь Сюань. Учителя из военного зала продолжали смотреть на Нань Гуна. А в их глазах был гнев. Они были убеждены, что он их предал. «Я не сделал ничего плохого», — про себя воскликнул Нань Гунхань, но вслух ничего он не мог сказать. «Учитель, когда я буду вести занятия, то надеюсь, что и вы тоже мне поможете», — с улыбкой проговорил Хан Сень. Лицо Нань Гунханя еще сильнее исказилось. Ему хотелось только одного — побыстрее убежать отсюда. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.